Глава 24. Путь на восток. Поезд шел на восток. Большие города проезжали ночью, и охрана предупредила арестантов, чтобы днем из окон не выглядывали и занавесок не поднимали. Несколько раз останавливались на перегонах, вдали от населенных пунктов. Пассажирам разрешалось погулять вдоль вагонов. Как рассказывала няня детей Александра Александровна Теглева, поезд не останавливался на больших станциях, а на промежуточных. Семья выходила иногда из вагонов и шла пешком, кроме императрицы. Поезд следовал медленно за ними. Примечание. Александра Федоровна настолько себя чувствовала слабой, что большую часть времени лежала в купе. Справка. Теглева Александра Александровна. Год рождения 1884. Потомственная дворянка, 17 лет прослужившая в царской семье в качестве няни детей. Осталась с царской семьей после революции. В эмиграции вышла замуж за Пьера Жильяра. Другая няня, Эрсберг, сообщала в 1919 году следователю Соколову. Сама поездка, конечно, создавала такое веселое настроение, в особенности после жизни в Царском, где было неспокойно в последнее время. Однако я не могу забыть одной шутки Алексея Николаевича. Играя с нами в карты, он, шутя, сказал: «Э, братцы, стойте, и от тюрьмы не уйдем». Некоторые впечатления от поездки фиксировал в дневнике и Николай II. «Гуляли днем с нашими стрелками. Собирали цветы и ягоды. Едим в ресторане. Кормит очень вкусная кухня восточно-китайской железной дороги. 1 августа. Гуляли до Вятки. Та же погода и пыль. На всех станциях должны были по просьбе коменданта завешивать окна. Глупо и скучно». За день до отправления узников из Царского села властям в Омске, Тюмени и Тобольске за подписью Керенского ушла секретная шифрограмма, гласившая: «Экстренный поезд известного вам назначения выбывает 31 июля и прибудет 3 в Тюмень. К тому дню приготовьте пароход и, соответственно, помещение в Тобольске». Но в срок ничего не успели. Поезд с арестованными пришел в Тюмень поздно вечером 4 августа. Всю ночь шла перегрузка вещей, размещение пассажиров. Много было суеты, сутолоки, шума. Александра Федоровна, Николай Александрович и Алексей получили по одной маленькой каюте без удобств, а девочки разместились в одной пятиместной. Алексей совсем почти не спал, и родители очень переживали. У мальчика вообще в последнее время расстроился сон, и он стал таким нервным, замкнутым. Господи, как ему тяжело! Мать все время была озабочена состоянием Бэби. Ложилась с мыслью о нем и, просыпаясь, первым делом спешила узнать, как он, что он. Наконец, около 6 часов утра, 5 августа, пароход «Русь» отошел от пристани. Двигались вверх по рекам Туре и далее по Тоболу в сторону Тобольска. Днем вышли все на верхнюю палубу. Кругом, насколько хватало глаз, расстилались необозримые просторы, и от вида этой шири дух захватывало. На воде постоянно встречались рыбацкие лодки, и люди в них внимательно, пристально разглядывали белый пароход и каких-то пассажиров на борту. Солнца не было, но погода была тихая и теплая. Никто, конечно, не подозревал, что здесь украдкой перевозят царя всея Руси. Сведения о том публично не оглашали, это была государственная тайна. Во второй половине дня, 5 августа, перед обедом, вдали показалось большое село, напротив которого пароход остановился. Спросили, как называется. Сказали: «Покровская, родина Григория». Вся царская семья, замерев, смотрела на берег, туда, где среди серых построек выделялся своей добротностью двухэтажный дом Распутина. Они его сразу же узнали, видели раньше на фотографиях, и сам хозяин много рассказывал. Александра Федоровна записала в дневнике: «Алексей и Татьяна собирали цветы на берегу против Покровского». Пьер Жильяр вспоминал: Мы проходили мимо родного села Распутина, и царская семья, собравшись на палубе, имела возможность видеть дом старца, ясно выделявшийся среди изб. В этом для царской семьи не было ничего удивительного, потому что Распутин это предсказал. Особое волнение охватило Александру Федоровну. Вот и опять предсказание друга исполнилось. Она вглядывалась в землю, в эту темную воду, и казалось, что слышит и видит того, кто был так ей дорог. После крушения жизнь совсем переменилась, и от многого приходилось отказываться. Но то, что было в сердце, то, чем дорожила ее душа, от этого достояния никогда не отрекалась. Она для этого была слишком цельной и бескомпромиссной натурой. До конца своих дней царица сохраняла благодарность к человеку, столь много значившему в ее судьбе. Эти чувства она хоть и не скрывала, но и не показывала лишний раз. Говорила об этом только с теми, кто тоже сохранял подобную верность. Ах, как жаль, что нет рядом Ани. С ней было бы все просто. Ей не надо ничего объяснять. В начале декабря 1917 года, посылая письмо своей подруге в Петроград, написала: «Милая моя, родная, мысленно-молитвенно всегда вместе, в любви расстояния нет. Тяжело все-таки не видеть друг друга. Сердце полно, так много хотелось бы знать, поделиться, но будем надеяться, что время придет, когда опять увидимся, все старые друзья. Родная моя, молодец, дорогой, Христос с тобой. Надеюсь, что 17-го получишь, соединимся в молитвах». 17 декабря 1917 года, первая годовщина со дня убийства Григория, день скорбной печали, день молитвы и памяти. Тобольск депортируемые увидели 6 августа, на исходе дня. Прибытие сопровождалось звоном всех колоколов тобольских храмов. Революционные власти на берегу чрезвычайно забеспокоились. Тут же началось расследование. Решили, что звон – контрреволюционная акция в честь царя. Но священники их успокоили. Сказали, что звонят ко всеношной накануне праздника Спаса Преображения. Здесь Николай Александрович был уже раз, очень давно, летом 1891 года, когда возвращался из Японии. Тогда тоже плыл на пароходе, была торжественная встреча с хлебом-солью и почетным караулом, но провел в городе всего несколько часов. Ничего почти в памяти не удержалось, кроме главного собора, который сразу же узнал. Несмотря на вечерний час, народу на пристани было немало. Некоторые сидели в лодках, а иные стояли почти по пояс в воде. Все неотрывно смотрели на пароход, на котором, как уверенно говорили в городе, приехал царь с семьей. В глубине империи разлагающая столичная революционная демагогия на умонастроениях подавляющей массы населения еще никак не сказалась. Царь он и есть царь. Уполномоченные Временного правительства Вершинин и Макаров вместе с Василием Александровичем Долгоруковым и комендантом Евгением Степановичем Кобылинским, он оставался при царской семье до мая 1918 года, пошли смотреть дом губернатора, возвышавшийся на высоком берегу, где власти и определили местонахождение гражданина Романова с семьей. Николай II, обладая прекрасной памятью, конечно же помнил, что здесь была резиденция того самого губернатора Ордовского-Танаевского, которого он в 1915 году назначил по настоятельной просьбе Григория и Алекс. После падения монархии губернатор бесследно исчез, а дом был разграблен обывателями. Вскоре он был национализирован, и его назвали «Домом Свободы», как и улицу, на которой располагался этот двухэтажный особняк. Однако жить в Доме Свободы было нельзя. Все затоптано, загажено, мебель почти вся растащена, а система водоснабжения полностью разрушена. Городские власти зашевелились, лишь когда особые узники прибыли. Целую неделю делали ремонт, приводя бывшую губернаторскую резиденцию в приличное состояние. Завозили мебель. Все это время царская семья оставалась на пароходе. Чтобы не создавать на пристани ажиотажа, слух о прибытии царя с детьми распространился уже по всему городу, и народ валил на пристань, люди стояли и глазели с утра до вечера. На 3 дня Русь перегнали на несколько верст вверх по реке, и там причалили к пустынному месту. Арестантам разрешили сходить на пустынный берег. Они много гуляли, наслаждались тихой погодой и живописной местностью. Лишь 13 августа состоялось вселение в новое жилище. День обретения Тобольского пристанища довольно подробно описан в дневнике Николая II. Встали пораньше, и последние вещи были немедленно уложены. В 10:30 я с детьми сошел с комендантом и офицерами на берег и пошел к нашему новому жилищу. Осмотрели весь дом снизу до чердаков. Заняли 2-й этаж, столовая внизу. В 12:00 был отслужен молебен, и священник окропил все комнаты святой водой. Завтракали и обедали с нашими. Пошли осматривать дом, в котором помещается свита. Многие комнаты еще не отделаны и имеют непривлекательный вид. Затем пошли в так называемый садик, скверный огород, осмотрели кухню и караульное помещение. Все имеет старый заброшенный вид. Разложил свои вещи в кабинете и в уборной, которая наполовину моя, наполовину Алексея. Александра Федоровна в дневнике добавила несколько деталей того дня. В 12:00 молебен. 4 монашки из Иоанновского монастыря пели. Игуменья дала Нике образ святого Иоанна Максимовича. Примечание. Святитель Иоанн Тобольский, Максимович, годы жизни 1651-1715, митрополит с 1712 года, Тобольский и Сибирский, подвижник и аскет, причислен к лику святых в 1916 году. В самом Доме Свободы семья разместилась на 2-м этаже. На 1-м же Пьер Жильяр, Анна Степановна Демидова, Александра Александровна Теглева, Тутельберг, Эрсберг, Терентий Иванович Чемодуров. Справка. Демидова Анна Степановна. Годы жизни 1878-1918. Родом из Череповца. Комнатная девушка императрицы Александры Федоровны. Расстреляна вместе с царской семьей. Чемодуров Терентий Иванович. Годы жизни 1849-1918. Камердинер императора Николая II. Остальные поселились напротив губернаторского дома, на другой стороне улицы Свободы, в доме купца Корнилова. Недалеко, на расстоянии нескольких сот метров, размещалась Благовещенская церковь, куда на утреннюю службу разрешалось ходить арестованным. Всеношные богослужения совершались на дому. Некоторые детали жизнеустройства описала в письме великой княгине Ксении Александровне ее племянница и крестница Татьяна Николаевна через месяц с небольшим после вселения в Дом Свободы. Погода здесь чудная все время, за исключением нескольких дождливых дней и сегодня, 18 сентября, в тени около 18 градусов. Так хорошо? Сидим много в садике или на дворе перед домом, где огорожен для нас кусочек улицы, за которой городской сад. Ужасно приятно, что у нас есть балкон, на котором солнце греет с утра до вечера. Весело там сидеть и смотреть на улицу, как все ездят и проходят. Единственное наше развлечение. По воскресеньям бывает обедница в зале, были 2 раза в церкви. Ты можешь представить, какая это была для нас радость после 6 месяцев. Здесь церковь хорошая. 1 большая летняя в середине, где и служат для прихода, и 2 зимние по бокам. В правом пределе служили для нас одних. Она здесь недалеко, надо пройти огород, сад и прямо напротив через улицу. Мама мы везли в кресле, а то ей все-таки трудно столько идти. Грустно, что у нее все время сильные боли в лице, кажется, от зубов и потом от сырости. А так все остальные здоровы. Вестей извне приходило мало. Поступавшая корреспонденция от знакомых, друзей и родственников была фильтрованной. Ничего политического, главным образом новости личного и семейного характера. Однако газеты поступали, столичные на 6-й, 7-й день, и их больше всего ждал Николай Александрович. Лишенный власти и положения, арестованный и униженный, он продолжал жадно ловить все новости, касавшиеся положения дел в России. Его это не просто интересовало, его это живо волновало. Он, как когда-то и говорил перед отречением генералу Русскому, и, потеряв власть, не мог стать равнодушным наблюдателем. Сложив ответственность перед людьми, он не мог сложить ответственности перед Богом за положение дел в России. Он оставался царем, он оставался государственным человеком.